творилось и творится в нашем мире все, что радует нас, все, чем гордимся мы. Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от Евангелия и священного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм – плохая вещь, и Блок кажется единственным, кто чуть-чуть не понял это. Нет, дорогой друг, мне с вами трудно согласиться. На мой взгляд, с людей, страдающих, надобно срывать словесные лохмотья. Часто под ними объявится здоровое тело лентяя и актера, игрока на сострадание и даже хуже того. Мне думается, что вас, художника, не клячи трогают до слез, а вы волнуетесь от недостаточно понятого вами отсутствия смысла в бытии кляч. Поймите меня, я смотрю на сию путаницу не с точки зрения социальной неразберихи, а глазами инстинкта, биологической силы, который внушает мне вражду ко всякому страданию. Да, совершенно очевидно, что беседу об искусстве мы, истинно по-русски, свели к вопросам морали. Я не мог бы снять с себя за это вину, но и Горький был повинен в этом слишком явно. Да и как бы могло быть иначе? Русская литература всегда возвышалась над другими литературами своим стремлением насытить содержание искусства проблемами морали. Она именно философствовала и проповедовала в равной мере устами писателей и своих героев. В искусстве Горький убеждал и молодую литературу, и самого себя предоставить проповеди героям, сохраняя за художником его нетенденциозность. Но в жизни он, один из величайших моралистов современности, не мог сложить свое оружие, и как раз переписка наряду с публицистикой давала простор для его учительства, которого он готов был лишить себя в своих художественных произведениях. Переписка привела к тому, что Горький высказал в сжатой формуле моральный принцип, руководивший им во всем деле его жизни. Страдания необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает человека, существо великое и трагическое. Здесь с яркостью проявилась последовательность Горького в отношении к своему антиподу Достоевскому с его идеей об очистительном значении страданий. Отрицание Достоевского, естественно, должно было привести к отрицанию Гоголя, поскольку все мы вышли из шинели Гоголя, как сказал Достоевский. И Горький направляет удар против Акакия Акакиевича, против этого знамени жалости и сострадания. Не один раз в переписке со мною он упоминает Гоголя, и всегда без сочувствия. Он смотрит на него как на родоначальника одного из течений, совершенно неприемлемых в моральном смысле. Так же, как от Достоевского, его отталкивал не только политический строй дневника писателя, но весь нравственный мир героев-страдальцев, героев-мучеников. Так от Гоголя его отвращала не столько переписка с друзьями, сколько именно Гоголева жалость к Акакию Акакиевичу. Ведь если бы отрицание Горьким традиции Гоголя Достоевского, а в позднейшем ее виде Ремезова, основывалось на одних политических разногласиях, то почему нет у Горького нигде ни дружелюбия к Лескову, автору консервативных романов, а наоборот повсюду рассеянное выражение симпатии к нему и восхищения? А потому что Лесков – жизнелюбец, писатель всюду в лучших своих произведениях, утверждающий радость и счастье жизни. Вся музыка писания Лескова льется, если не в одном ключе с горьковским жизнеутверждением, то в непосредственном соседстве с ним. Она мажорно полна надежды и бодрости. «Страдание очищает человека», — утверждал Достоевский. «Нет, оно унижает его», — говорил Горький. Позиция ненавистника страданий вырабатывалась им еще в 1913 году в статьях о Карамазовщине, в одной из которых он требовательно заявлял: «Нам больше, чем кому-либо, необходимо духовное здоровье, бодрость, вера в творческие силы разума и воли». Спустя 10 лет в предисловии к американскому изданию своей пьесы «Старик»